Глава 10. Позади вездехода стояла целая группа людей. Пара работников сортировочного цеха, которых я видел мельком во время прошлого визита, топтались возле ящиков с обмороженными аномальными ежами. Видимо, делали это уже какое-то время, не решаясь перейти к своим обязанностям из-за возникшего напряжения в разговоре начальства. Перед своими людьми, будто закрывая их от смертельной опасности, стоял Пискарев. Глава Сибыкина виновато смотрел на меня и как-то неуверенно разводил руками. Причиной робости Олега Дмитриевича стала стройная девушка с необычными зеленоватыми волосами, заплетенными в толстенную косу. За аккуратными очками в невесомой оправе зло сверкали яркие голубые глаза. Их взгляд буквально прожигал меня насквозь. Позади девушки стоял крупный парень с простецким лицом. Такие часто встречались среди обычных граждан империи, особенно из глухих деревень. Только холодный и оценивающий взгляд говорил, что с этим человеком не все так просто. «Князь!» — окинув меня взглядом с головы до ног, чуть ли не фыркнула девушка. «Тогда прошу пояснить, почему у вас во владении так безответственно относятся к соблюдению правил техники безопасности, ваша светлость?» «Что происходит, Олег Дмитриевич?» Вообще не обратив внимания на вопрос зеленоволосой девицы, посмотрел я на Пискарева и сделал еще один глоток почти остывшего кофе. Девушка едва не задохнулась от возмущения и даже собиралась что-то сказать, но ее спутник оказался умнее и незаметно положил ладони ей на плечо. «Я слушаю». «Так это Ярослав Константинович», — опустил глаза глава Сибикина. Олегу явно было крайне неловко за всю ситуацию, и он не знал, с чего начать. А я никуда не торопился. Рядом пыхтела неизвестная девица, которая даже не соизволила представиться. Но это были ее проблемы. «Вы же велели гостей встретить по всем правилам. Ну, я и расстарался, экскурсию организовал. Кто же знал, что так все повернется?» «Угу», — рассеянно кивнул я. «Аршавин где?» «В жилую зону ушел, ваша светлость», — быстро ответил Пискарев. «Сказал, что надо вещей для вас взять. Да и Анастасию Константиновну предупредить, что вы благополучно вернулись». «Хорошо», — еще раз кивнул я. Глотнул кофе. Прошелся безразличным взглядом по странной парочке и снова вернулся к Олегу, кивнув на гостей. «А это кто?» «В приличном обществе не принято обсуждать людей, когда они находятся рядом». Несмотря на попытки своего спутника, не сумела сдержаться девушка. «В приличном обществе принято представляться перед тем, как лезть к кому-то с вопросами и претензиями», — холодно осадил девицу я. «А еще в приличном обществе не принято перебивать других людей». «Так кто это, Олег Дмитриевич?» «Аспиранты», — как-то придушно просипел глава Сибыкина. Олег прекрасно понимал, что от первого впечатления может очень сильно зависеть наше дальнейшее сотрудничество с представителями МАМИ. А еще он отлично знал, что моему роду крайне необходимы полноценные маги. И своими действиями Олег создал проблему на ровном месте. «Прибыли сегодня утром, уже разместились. Ежова Елизавета Алексеевна и Карз Федор Семенович». «И кто из них глава группы аспирантов?» Продолжая игнорировать раскрасневшуюся Елизавету Алексеевну, невозмутимо уточнил я. «Ежова, то есть Елизавета Алексеевна, ваша светлость», — выдохнул Олег. «Спасибо, Олег Дмитриевич, продолжайте работу. Дальше я сам», — кивнул я Пискареву и впервые прямо посмотрел в глаза девушке. «Теперь с вами, Елизавета Алексеевна. У меня сегодня очень хорошее настроение, и я не стану сообщать Анатолию Викторовичу о вашей возмутительной наглости и полном игнорировании всех правил поведения в приличном обществе. Меня зовут Ярослав Константинович Разумовский. Как вас зовут, я уже узнал. Судя по началу нашего знакомства, именно вы о протоколах светского общества мало что знаете. Но смею надеяться, что Анатолий Викторович не обманул меня по поводу вашей подготовки. Поэтому я хочу от вас услышать перечень обязанностей и возможностей аспирантов Академии. Можете начинать». «Да», — набрав в грудь побольше воздуха, начала была Елизавета Алексеевна, но тут же сдулась под недовольным взглядом своего спутника. «Возможно, произошло какое-то недоразумение, Ярослав Константинович, и я приношу вам извинения за испорченное первое впечатление. Я не хотела никого задеть или оскорбить, и только пыталась показать вашим людям посильную помощь. Я задал конкретный вопрос, Елизавета Алексеевна, и жду на него конкретный ответ». Голубые глаза девушки резко потемнели, став почти синими. Возможно, она уже успела привыкнуть к тому, что к личным подопечным ректора лучшей академии для одаренных в империи относятся иначе. Думаю, для простолюдинов, которыми, по словам Анатолия Викторовича, они являлись, было важно поставить себя правильно. Представляю, как они жилы рвали, чтобы стать лучше. Я это уважаю, но не принимаю. Мне нужны были свои маги, и это глупо было отрицать. Однако садиться себе на шею я не позволю никому. «Ярослав Константинович!» — внезапно послышался от ворот голос Аршавина. Я посмотрел в сторону Ратая и увидел, что тот готов к бою. В одной руке Ратай держал стопку одежды для меня, а в другой — метательный нож. Шатуну было плевать, кто стоит рядом со мной. Он просто ощутил напряжение и показал, что готов действовать в любое мгновение. «Порядок!» Интересно, что Елизавета почти не обратила внимания на появление главы моей ближней дружины. А вот ее спутник настолько напрягся, что начал быстро осматриваться по сторонам в поисках способа уладить возникший конфликт. В итоге парень пришел к закономерным выводам, что причиной конфликта стала госпожа Ежова и сделал единственное, что было в его силах. «Лис, я сам поговорю с его светлостью», — негромко произнес Карс, и едва ли не силой отодвинул спутницу в сторону, чуть виновато посмотрев на меня. «Еще раз прошу простить нас, Ярослав Константинович. Сильно устали с дороги. Мне не совсем в курсе ситуации у вас во владении». Я коротко кивнул, давая понять, что оценил добрую волю Федора Семеновича, и жестом дал сигнал Ратаю убрать оружие. Аршавин движением опытного фокусника спрятал нож и спокойно подошел ко мне. Я еле сдержал улыбку. Ратай немного переборщил с реакцией, но получилось эффектно, чего уж скрывать. Елизавета злобно смотрела в мою сторону, и в этот момент я бы вряд ли захотел обращаться к ней за помощью в случае ранения. Правда, спутнику ее досталось не меньше многообещающих взглядов. Я принял у шатуна одежду и передал ему его же термос. Плед упал на землю, и я принялся переодеваться. «Слушаю вас, Федор Семенович», — спокойно произнес я. Как только Ежова увидела состояние моего камуфляжа, скрывавшегося под теплым пледом, ее взгляд моментально изменился. Сильно добрее он не стал, но при этом появились еще какие-то эмоции, кроме злости. «Что касается вашего вопроса, Ярослав Константинович», — сосредоточенно свел пшеничные брови Карс. Сразу стало понятно, что говорить этот парень не любит и делает это только в самых крайних случаях. Среди людей не так часто встречались подобные уникумы, которые дело всегда ставили выше слов. «Согласно пункту 7, параграфа 3 положения МАМИ о последующем обучении выпускников, в обязанности аспирантов входит посильная помощь в период практики всем лицам в районе размещения. Соответственно, аспектом аспирантов мы имеем право принимать участие в боевых операциях владетеля территории, где проходит практика. Также мы обязуемся лечить пострадавших от любых происшествий, кроме преступлений против граждан империи. По мере сил обязаны участвовать в общественной жизни и по запросу помогать местным жителям в решении возникающих у них проблем». «Это все?» — благодарно кивая Ратаю, который передал мне заранее прихваченное из жилой зоны полотенце, чтобы я мог стереть с тела сажу. Стоявшая позади своего товарища Ежова с профессиональным интересом осматривала мое тело. Под драным камуфляжем оказалось немало пятен сажи и грязи. Все у меня стереть не вышло бы при всем желании. Но серьезных ран не было. А потом я ощутил едва заметное касание чужой магии. «Позвольте вас осмотреть, ваша светлость», — неожиданно произнесла Елизавета Алексеевна. «Насколько я понимаю, вы только что вернулись из аномальной зоны. Я чувствую, что вы подверглись сильному влиянию сразу нескольких аспектов». «В этом нет необходимости, Елизавета Алексеевна», — слегка улыбнулся я. «Ран у меня нет, а с остальным я справлюсь сам». Немного подумав, решил, что штаны сейчас менять не стоит. Полосы мха и несколько дыр на голенях можно было проигнорировать. Вместо этого с удовольствием натянул чистую футболку и снова закутался в плед. «Это одна из моих прямых обязанностей, ваша светлость», — попробовала настоять Ежова. «Я маг второго круга аспекта жизни. Анатолий Викторович сказал, что у меня будет достаточно практики в ваших владениях». «Он не ошибся», — хмуро произнес Ротай. «Если надо, я готов помочь с осмотром Ярослава Константиновича». «Бунт?» — вопросительно выгнул бровь я, и Аршавин тут же тяжело вздохнул. Продолжить шатун не решился, и я вернулся к разговору с Карзом. «Теперь с вами, Федор Семенович. В перечисленных вами обязанностях группы аспирантов я нигде не увидел пункта о том, что вы должны вмешиваться в работу производства на территории размещения или заниматься обеспечением безопасности населенного пункта пребывания без запроса со стороны населения. Если подобное повторится снова, то я буду вынужден прервать вашу практику досрочно. Но искренне надеюсь, что этого не произойдет, и мы все получим максимум выгоды от знакомства и совместной работы». «Не сомневаюсь в этом, ваша светлость», — кивнул парень. «Заверяю вас, что подобного впредь не произойдет. Просто Елизавета Алексеевна очень удивилась, что в пределах вашего сортировочного цеха держат живого иглобоя. В бестиарии аномальных зон подобные чудовища числятся крайне опасными, и обычные люди не допускаются до работы с такими существами». Если бы Елизавета Алексеевна потрудилась уточнить, то она бы знала, что сортировочный цех возглавляет человек, много лет проработавший в крупной корпорации именно на участке разработки аномальных зверей высоких рангов, как и все действующие сотрудники моего производства. Одарив девушку улыбкой, ответил я. Елизавета слегка покраснела, но взгляд не опустила. Олег Дмитриевич точно знает, как нужно обращаться с подобными существами и четко соблюдает все правила техники безопасности. К тому же мы применили один инновационный метод, который в разы снижает риски для всех работников. И я хотел бы, чтобы этот метод остался на ближайшее время секретом моего рода. «Сохранение подобных тайн входит в обязательный перечень задач аспирантов МАМИ», тут же ответил Федор. «Но мы обязаны будем отразить все эти моменты в отчетах Анатолию Викторовичу». «Это не проблема», — спокойно ответил я. «С вашим руководителем я поговорю на эту тему позже, когда он приедет ко мне в гости». «Что с размещением, Федор Семенович? Вас все устраивает? Елизавета Алексеевна?» «Мы полностью довольны, Ярослав Константинович», — ответил парень. «В прошлом году было значительно хуже», — добавила Ежова. «Тогда на днях определимся с вашими ближайшими задачами», — закрывая обсуждение, произнес я. «У вас есть план практики?» «Ректор должен был направить вам его предварительно по электронной почте», — уже достаточно вежливо сказала девушка. «Да, припоминаю», — слегка нахмурился я, действительно вспомнив присланное электронное письмо. «Вот только извините, у меня не было времени с ним ознакомиться. Может, быстро в двух словах опишите?» «Первая неделя — интеграция и знакомство, всесторонняя помощь хозяину земель, со второй недели согласованные действия с упором на наши аспекты». «Интеграция и знакомство, значит?» — улыбнулся я. «Хорошо. Значит так. Пока участники вашей группы с боевыми аспектами могут принимать участие в ежедневном патрулировании местности. Детали обсудите с Николаем Петровичем. Вам, Елизавета Алексеевна, пока предстоит разобраться с проблемами населения Сибыкина. Если потребуется помощь с моей стороны или какое-то оборудование, дайте знать Олегу Дмитриевичу, и вы получите все необходимое в кратчайшие сроки. В случае, если мне потребуется участие вашей группы в операции внутри аномальной зоны, я дам вам знать заранее, и мы согласуем все детали. Оставляю за вами право отказаться от подобных мероприятий, если вы посчитаете их слишком опасными. На этом пока все. Остальное решим за первую неделю, я вам обещаю. Я немного устал и сейчас планирую вернуться к себе в имение. Хорошего дня». «До свидания, Ярослав Константинович», — с явным облегчением, что наша беседа завершилась в деловом ключе, ответил Карс. «Я могу дать первоначальный список уже сейчас, ваша светлость», — с тщательно скрываемым недовольством сообщила Ежова. «Разумеется, если вы действительно хотите, чтобы жителям вашего владения оказывали квалифицированную помощь». Пару мгновений я смотрел на девушку, а потом шагнул ближе. Елизавета Алексеевна инстинктивно качнулась назад, но удержала себя на месте и только зло сверкнула глазами. «Хочу, Елизавета Алексеевна», — добродушно улыбнулся я. «Очень хочу. Олег Дмитриевич закупит и доставит все необходимое уже завтра. Только мне нужна действительно квалифицированная помощь. Если покажете себя в деле, то и более сложные задачи смогу вам доверить». И ответа девушки я дожидаться не стал и просто прошел мимо, направившись к жилой зоне поселка. Если хотя бы часть моих планов осуществится, то уже через пару недель в Сибыкино станет в разы меньше пустых домов. Но даже сейчас прогулка по поселку не выглядела как путешествие по миру мертвых. По пути встречались люди, кто-то кланялся мне, а кто-то только торопливо кивал. Издалека слышались звуки работающей техники, визжали электропилы и дрели. Жители поселка приводили в порядок дома и улицы, уже сейчас пытаясь вернуть им жилой вид. Следом за мной шагал Аршавин. Я остановился, когда до ворот жилой зоны оставалось около 100 метров. У большого заброшенного здания, на котором висела потерявшая пару букв вывеска продуктового магазина. «Что у нас со снабжением, Николай Петрович?» Не поворачиваясь к спутнику, спросил я. «Жители так и ездят к Старковским за продуктами?» «Теперь, когда в поселке появились хоть какие-то деньги, они ездят чаще, ваша светлость», — неохотно ответил Ротай. «Весной больше обычной охоты промышляли, и запасы с прошлой осени доедали». «А раньше здесь что было?» — указывая на магазин, спросил я. «У Веги имелось небольшое подразделение, которое работало в сфере торговли», — отозвался Аршавин. «Чисто для своих нужд. Даже наценки в магазинах для своих не было. Можно сказать, что ваш отец закупал все необходимое и отдавал жителям по закупочным же ценам. Даже транспортные и коммунальные расходы не закладывал. Не думаю, что сейчас получится провернуть что-то подобное, Ярослав Константинович». «Подобное пока и не нужно», — задумчиво ответил я. «Но за 30 километров кататься за хлебом к соседям тоже не дело. Кто у нас в торговле работает из соседей?» «У барона Кострова есть небольшая фирма в Твери. Но он только оптовыми поставками занимается. Сети к нам вряд ли получится зазвать. Выгоды с этого магазина они точно особо не получат». «Надо подумать», — направляясь к воротам на территории 9-этажек, отозвался я. «Машину ребята подгонят?» «Я распорядился уже, ваша светлость. Как куски шкуры глобоя загрузят, так и подъедут. Мне Олег сказал, что теперь чаще нужно зверя обдирать. Но нам это только в плюс». «Отлично. А девочки где?» «А вы не слышите?» — улыбнулся в ответ глава ближней дружины. Я тут же прислушался и действительно уловил доносившиеся издалека голоса. Только они слышались не с территории жилой зоны, а с другой стороны. Напротив ворот, скрытой от нас углом частного дома и полосой деревьев, находилась детская площадка. Достаточно большая, чтобы на ней могли с удовольствием провести время 2 детей. Вот только она уже давно стояла заброшенной, до последних дней. Судя по количеству голосов, не только семья Серого вернулась с детьми. А тот факт, что все спокойно играли за пределами защищенной территории, изрядно грел мне душу. Я довольно улыбнулся, а потом вдруг почувствовал, как впереди возникло напряжение магического поля. И его источник я опознать не смог. «Нам стоит поторопиться», — неосознанно ускоряя шаг, произнес я, а пару мгновений спустя с площадки в небо ударил мощный столб огня.